Глава третья. Ефимия редко бывала в Хайте и теперь в растерянности замерла у почтовой станции. Как много людей после сонного Мелроя. Она слишком долго прожила в глуши и успела отвыкнуть от суеты. «Ну, чего встала?» — мысленно встряхнула себя. «Станешь разевать рот, дальше кухни не попадешь. Или госпожой бар стать хочешь. Так еще не поздно, можешь вернуться». Самобичевание помогло. Ефимия нацепила маску безразличия. Она надежно избавляла от ненужных знакомств и глупых вопросов и решительно зашагала к центру. Нужно отыскать дом заседаний, где проходил отборочный тур, отметиться и позаботиться о временном жилье. Интересно, сколько дурочек слетелось на огонек, вообразив себя будущими императрицами? Наивная простота. За победу станет биться высшая аристократия. Они точно не опустятся до публичного смотра, развлечения для людей попроще. Ефимия дорого бы дала, чтобы познакомиться с кем-то из тех привилегированных девушек. Собственно, за этим она и приехала в Хайт. Но ничего, главное примелькаться, показать образованность и хорошие манеры, тогда удача сама тебя найдет. В этом Ефимия не сомневалась. Уж хотя бы скромные мечты святые способны исполнить. Самое западное графство империи никогда не входило в число богатейших, однако и тут нашлось место роскоши. Хайт пленял взор декорированными глазурованной плиткой фасадами особняков местной знати. Большинство их владельцев жили тут всего несколько месяцев в году, а то и вовсе не появлялись десятилетиями, ведь из Ароя до столицы много недель пути. Но те, кто остался, по разным причинам не удержались при дворе, стремились перещеголять друг друга. К примеру, стараниями герцога Ордоза в свое время в Хайте возвели не уступающее столичному зданию театра, а принц Хенрик Птицелов в конце прошлого столетия основал университет, тот самый, который не закончил Льюис-Бар. Его высокие, имитировавшие замковые башни, хорошо просматривались в просвете бульвара Гросс. С ними на равных соперничала ратуша, возведенная из красного кирпича. Туда Ефимия заглянула в первую очередь и в обмен на приглашение получила заветный адрес дома заседаний. Бедный служащий. Он наверняка проклял десятки девиц, толкавшихся и галдевших безумолку. Порой они не умели связать пары слов, однако тоже метили в императрице. Как на ярмарке. Ефимия с облегчением выбралась на площадь, мечтая лишь об одном — повалиться на постель. С непривычки болели руки. Ладони покраснели. Чемодан то и дело чиркал по настилу тротуара. Вот она, бедность. Что толку в вуалетке и нарядах, если некому донести вещи? Однако Ефимия не сдавалась. Она не для того сбежала из дома, чтобы расхныкаться при первых же трудностях. В очередной раз, оглядевшись, девушка заметила вывеску гостиницы. Она выглядела презентабельно. Хозяин не поскупился подвесить у входа горшки с геранью, и Ефимия решилась. Лишь бы номер оказался посредством, иначе... А всяких иначе дочь мятежного генерала предпочитала думать по мере их поступления. Приободрившись, Ефимия одной рукой подхватила чемодан, другой — подол платья. До заветной цели оставалось всего пара шагов, когда справа послышался грозный окрик: «Берегись!» В следующий миг девушка ощутила сильный удар. Ее подбросило в воздух. Чемодан с глухим стуком отлетел на тротуар, завертелся волчком. Застонав, Ефимия кое-как села посредине мостовой. Плечо ныло, на затылке стремительно наливалась шишка. Судя по тому, как болезненно пульсировала нога, она пострадала от удара. Вдобавок, при падении у девушки задралась юбка, и теперь ротозеи пялились на ее штопанные чулки. Ефимия злобно зыркнула на них и поспешила одернуть подол. Беда не приходит одна. Еще и туфля куда-то подевалась. Складывалось впечатление, будто мироздание вступило в заговор с роднёй, подталкивая Ефимию к замужеству с управляющим графиней Малшбеттон. Однако что произошло? Девушка в недоумении покосилась на лошадиные морды в каком-то метре от себя. Картинка медленно складывалась в мозгу. Кони, карета, встревоженные люди, окрик. Воистину хорошенькое начало, едва не угодить под экипаж. Последний, судя по позолоченной резьбе, принадлежал знатной особе. Все равно это не повод давить людей. Кучер гнал как сумасшедший, не притормозил перед поворотом, иначе Ефимия бы вовремя заметила опасность. «Эй, чего разлеглась?» У него еще хватало наглости дерзить. Девушка одарила кучера испепеляющим взглядом. Припираться со слугами унизительно для дворянки. «Похоже, это ваше». Какой-то паренек протянул Ефимии слетевшую туфлю. Она поблагодарила его кивком головы и обулась. Затем попыталась встать, но потерпела фиаско. Голова гудела, как колокол. Бом-бом-бом. Лодыжка опухла, платье в грязи. На глаза навернулись злые слезы. Ефимия вытерла их тыльной стороной ладони. «Хватит слюни на кулак наматывать. Отец не этому ее учил. Посидит немного и встанет. Не со второй попытки, так с десятой. Что случилось, Марк? Почему мы остановились?» Из окошка кареты высунулась недовольная женщина. «Да разиня под колеса бросилась!» Почтительно приподняв шляпу, ответил кучер и поторопил Ефимию. «Вставай уже! Не видишь, миледи торопится!» «Я не простолюдинка, чтобы мне тыкать!» Позабыв о воспитании, огрызнулась девушка. «Если у нее нет собственного экипажа, это ничего не значит. Можно подумать, она или ее мать виноваты, что очутились здесь. Если на то пошло, спрос с Линара Гарзена. Не будь его, отец и братья остались бы живы и верно служили короне». Кучер отпустил в адрес Ефимии крепкое словцо и, устав ждать, взмахнул кнутом. «Неужели ударит?» Ефимия в ужасе прикрыла глаза и заслонила лицо рукой. К счастью, он только пугал. Бич просвистел над головой. Самоуправство слуги не понравилось владелице кареты. Она потребовала немедленно прекратить истязание несчастной и участливо поинтересовалась. «С вами все в порядке, милая?» Ефимия прислушалась к собственным ощущениям и покачала головой. Народ вокруг все пребывал. Люди норовили пролезть ближе, узнать, что случилось. Столь пристальное внимание смущало не только Ефимию. Аристократка велела усадить пострадавшую в экипаж, пообещав отвезти к лекарю. «Чемодан!» — спохватилась Ефимия. Промедли она хоть миг, осталась бы без нехитрых пожитков. А так чемодан подняли, наскоро запихнули внутрь выпавшие вещи. Вот стыд, нижнее белье. И убрали в багажный ящик. Снова щелкнул бич. Всхрапнули кони, разгоняя зевак. Карета дернулась и покатила по улице. Ефимия осторожно, чтобы не потревожить ушибленное плечо, откинулась на мягкое сиденье. Теперь она смогла лучше рассмотреть косвенную виновницу переполоха. Женщина оказалась ровесницей Мелании. Посеребренные легкой сединой волосы уложены волнами, открывая виски. Миниатюрная шляпка украшена бутафорскими фруктами. На ее фоне вуалетка Ефимии казалась едва ли не синонимом дурновкусия. Умеренно декольтированное по утреннему времени платье расшито серебряной нитью. Лицо приятное, с мягкими чертами. Возле глаз и в уголках рта залегли морщинки. Владелица кареты тоже искоса посматривала на Ефимию, гадая, как с ней поступить. Агнешка опаздывала, лучше высадить девушку на ближайшем перекрестке. Она бы так и поступила, если бы не кольцо Ефимии. Последняя не носила перчаток, поэтому оно сразу бросалось в глаза. Купить подобное мещанка не могла, только украсть. Выходит, незнакомка не так проста. Пожевав губы, Агнешка решила все прояснить. «Простите, если покажусь вам бестактной, но кто вы?» Ефимия ожидала подобного вопроса. Короткая передышка помогла собраться с мыслями и заготовить ответ. «Кто я такая?» — повторила девушка. «Всего лишь одна из соискательниц руки его императорского величества. Я недавно приехала и направлялась в гостиницу, когда ваш кучер меня сбил. Право не знаю, сойдут ли синяки до отборочного тура». Ефимия рассчитывала сыграть на совести Агнешки и не прогадала. Та смущенно отвернулась, сцепив руки на коленях. «Мне ужасно жаль», — вздохнула владелица экипажа. «Вы одна, без слуг, на дороге. Не все дворянские семьи одинаково обеспечены», — гордо сверкнула глазами Ефимия. «Однако все одинаково благородны. Слуга проводил меня до ратуши, а после в двуколке вернулся домой». Ложь давалась легко. Может, потому что Ефимия переплетала ее с правдой, на ходу сочиняя легенду для отбора. Она надеялась, добропорядочная аристократка оплатит врача и номер в гостинице, хотя бы на сутки. Но та пошла гораздо дальше. «Еще раз извините, я никоим образом не желала вас обидеть. Позвольте представиться. Графиня Агнешка Лемар. Леди Блекок. Не беспокойтесь», — широко улыбнувшись, женщина накрыла ладонью руку Ефимии. «Вы попадете на отбор. Это самое малое, что я могу для вас сделать. Взамен, прошу, никому не рассказывайте о постигшей вас неприятности». Девушка рассеянно кивнула, не в силах поверить в происходящее. «Агнешка Блекок. Вряд ли это совпадение, вряд ли они однофамильцы. Граф Лемар, лорд Блекок, доверенное лицо императора в графстве Арой». Если все правда, Ефимия согласилась бы набить еще десяток шишек. Предложение Агнешки ее более чем устраивало. Сообщать родным о постигшем ее несчастье она так и не планировала. Не в интересах Ефимии, чтобы разгневанная тетушка примчалась за ней в Хайт. Вдобавок, только услышав фамилию Брок, Агнешка заберет обратно обещание провести пострадавшую по ее вине леди сквозь сито первоначального отбора. «Сын все устроит. Я тоже замолвлю за вас словечко. Вдобавок, вы такая красавица. Император непременно должен вас увидеть», — воодушевленно щебетала графиня. Выходит, она мать того самого лорда Блэкока. Тоже неплохо. Главное, не торопиться, прямо сейчас не просить рекомендательных писем. Графиня сама предложит. Экипаж подкатил к украшенной имперскими флагами гостинице. Помпезное здание с вычурной лепниной и ажурными решетками балконов разительно отличалось от скромного пансиона, в котором собиралась остановиться Ефимия. Поначалу девушка и вовсе приняла его за дворец, одну из многочисленных резиденций императора. К счастью, она оставила свои предположения при себе, а то бы угодила в неловкую ситуацию. На отливавшей золотом табличке значилось: «Андреш, возьмите мою накидку». Агнешка пошарила по сиденью и протянула девушке голубой пыльник. «Вам лучше временно сохранить инкогнито». Ефимия кивнула. Их желания полностью совпадали. Обеим женщинам учтиво помогли выйти из кареты. Ефимия мысленно поблагодарила мироздание. Сама бы она вывалилась, как куль. Девушка знала, графиня наблюдает за ней. Поэтому, как бы ни было больно, нужно постараться скрыть хромоту. Зато можно сколько угодно корчить гримасы. Капюшон надежно спрятал лицо от зевак. Стиснув зубы, Ефимия обставила все так, будто неудачно встала на подножку и подвернула голеностоп. Вроде сыграла убедительно, Агнешка осталась довольна. «Поживете пока в моем номере. Я найду сына и обо всем позабочусь», — наклонившись к самому ее уху, вкрадчиво шепнула графиня. Невысказанный намек повис между слов. Ефимия поспешила успокоить благодетельницу взглядом. Договоренность остается в силе. Предупредительные служащие гостиницы старательно отрабатывали свой хлеб, распахивали перед ними двери прежде, чем Агнешка успевала к ним подойти. Они с интересом посматривали на Ефимию, но вопросов не задавали. Семейство Блэкок занимало весь этаж, лучшие смежные номера, временно превратившиеся в огромные апартаменты. Ефимию устроили на условной половине Агнешки и сразу послали за доктором. Тот успокоил пострадавшую, толком ничего не выписал, но запросил баснословную сумму за визит. Графиня, не торгуясь, отсчитала ассигнации и, выпроводив лекаря, взялась за гостью. «Вас нужно переодеть. Нечего и думать, чтобы показаться сыну в подобном виде». Ефимия сглотнула. Все так быстро, сразу. Сначала Агнешка, потом сам маршал. Так официально называли доверенных лиц императора. В случае военных действий они занимались сбором и организацией войск вверенного им графства. «Не переживайте, милая». Агнешка уловила нервозность подопечной и постаралась ее успокоить. «Идрис просто в обращении. А вот переодеть вас категорически нужно. Сейчас посмотрим, что у вас есть». Показалось, или графиня не желала, чтобы сын узнал о дорожном происшествии. Слишком уж она суетилась. Незамысловатый гардероб Ефимии подвергся безжалостной критике. Агнешке понравилось лишь милое скромное домашнее платье, которое тетка надевала по праздникам. Даже белый горошек на коричневом фоне признали слишком вульгарным и провинциальным. «Придется всерьез заняться вашими нарядами», — качая головой, тяжко вздохнула графиня. «Все это не годится. Для сельской ярмарки — да, но для дворца недопустимо». «Но у меня больше ничего нет», — растерянно развела руками Ефимия. Она боялась подумать, во сколько обойдется приличное, по мнению графини, платье. Прихваченных из дома денег хватит только на оборки. Агнешка отмахнулась от ее слов, как от безделицы. «Право, нашли, из-за чего тревожиться. Я ведь обещала обставить все в самом лучшем виде». Благодетельница приодела Ефимию по собственному вкусу. Если бы не чернота волос и острота вызывающих голубых глаз, образ вышел бы чересчур приторным. Прежде Ефимия никогда не носила розового, но графиня заверяла, что будущая невеста императора должна походить на зефир. Сердобольная Агнешка одолжила ей свое платье, благо комплекция походила на спасенную девушку. Из-за разницы в росте пришлось искусственно удлинить подол, но в целом вышло хорошо. Графиня дополнила получившийся образ жемчугами редкого оттенка. Ефимия недоумевала, зачем так стараться ради мимолетного знакомства. В ответ Агнешка закатила глаза. «Сразу видно, что вы молоды и мало понимаете в жизни. Я мать, могу подтолкнуть в нужном направлении, но решать все равно Идрису. Он должен увидеть очаровательное создание, а не замухрышку. Не прячьте вашу красоту, позвольте ей расцвести». Складывалось впечатление, будто графиня сватает Ефимию, а не записывает на отбор невест. Так и подмывало признаться, что в столицу ее никто не возьмет, даже если девушка наденет императорские фамильные драгоценности. Но девушка благоразумно промолчала. «Вы куда-то торопились, миледи?» — запоздало вспомнила Ефимия, пристально рассматривая новое отражение. Совсем другая, чужая. Девушка пока не решила, нравился ли ей новый образ. Из зеркала на нее смотрела дочь барона Брока. Такая, какой бы она стала, если бы отец оказался менее легковерным. Ефимия смутно помнила, как в прежние, казавшиеся сном времена, служанки также суетились вокруг нее. «А!» — отмахнулась Агнешка, скрыв за улыбкой досаду. «Я все равно опоздала». Когда карета сбила Ефимию, Она торопилась на второй завтрак к градоначальнику. Планировала переодеться после посещения воспитательного дома, но не судьба. Не могла же она бросить несчастную девушку посреди дороги. И не только по доброте душевной. Агнешка не желала, чтобы по городу поползли порочащие ее фамилию слухи. Стоило графине лучше разглядеть Ефимию, как она и вовсе возблагодарила небеса за редкую удачу. Завтрак у градоначальника по всем статьям проигрывал перспективам, которые открывала перед Агнешкой эффектная брюнетка. У нее имелись все шансы завоевать сердце императора. Тогда бы Лимары сменили графскую корону на герцогскую. Словом, Ефимия — ценное вложение. Агнешка уже послала пространное письмо с извинениями. Мол, у нее разболелась голова, здоровье уже не то. Нечего градоначальнику знать о Ефимии. Для всех она попадет на конкурс на общих основаниях. Посвящать девушку в свои амбициозные планы Агнешка пока не собиралась. Рано. Да и Ефимия не дурочка, должна понимать. Ничего на свете не делается бесплатно. «Замечательно», — оценила графиня проделанную работу. «Теперь ваша внешность соответствует внутреннему содержанию. Вы отобедаете с нами». Ефимия и бровью не повела. Зато стало понятно, зачем так усердно хлопотали над ее образом. Мимолетная встреча — это одно, а совместная трапеза — совсем другое. Ничего, у Ефимии найдутся темы для разговора с маршалом. Некоторые вовсе настолько острые, что лучше припасти их до вечернего аперитива. Осталась сущая безделица — назвать себя. Ефимия представилась настоящим именем, а вот фамилию позаимствовала у прабабушки по материнской линии. Вряд ли кто-то изучал родословную Броков столь пристально, чтобы ее помнить. С протекцией графини и документов предъявлять не придется, поверят на слово. Задумка удалась. Агнешка не пожелала признать, что семейство Феррир ей знакомо. Мало ли, в графстве дворян всех не упомнишь. Простых лордов тем более. Убедившись, что ее ставленница ни в чем не уступает фавориткам отбора, Агнешка поспешила на поиски сына. Нужно объяснить ему, зачем ей понадобилась девчонка, иначе Идрис подумает, будто мать приютила ее из-за красивой мордашки. Агнешка ворвалась в кабинет сына во время беседы с управляющим и потребовала немедленно оставить их одних. На резонное замечание Идриса, что он еще не закончил, графиня сердито ответила. «Поверь, мое дело гораздо важнее». «Ну и?» Выпроводив управляющего, сын развернулся к ней. «Проверь, не подслушивают ли?» Не унималась Агнешка. Пришлось Идрису встать и демонстративно распахнуть дверь. Только тогда мать успокоилась и заговорила о Ефимии. Начала она издалека. «Ты и дальше собираешься мотаться между столицей и Ароем, жить в гостиницах и смиренно ждать, пока император заметит твое усердие. Смотри, как бы не пришлось перебраться в Хайт насовсем». «К чему ты клонишь?» — нахмурился граф. «К тому, что должность маршала — это пшик. Можно подняться гораздо выше, нужно лишь совершить маленький подлог». Идрис взглядом дал понять. «Продолжай. Все дело в женщине, сын мой. Я нашла самое настоящее сокровище. Она невысоких кровей, зато не глупая и необыкновенно красива. Нужно показать ее императору, а уж дальше...» «А дальше лишь твои фантазии», — нахмурился Идрис. «Размазня», — припечатала Агнешка. «Хоть раз пошевелись, прояви инициативу. Пойми, девчонка — самый настоящий клад. Она не кисейная барышня, не кукла. Такая точно понравится Вардену. Поверь мне, он не забудет того, кто обеспечил его такой девушкой. Любовницей или женой не суть важно. Главное, что она точно окажется в его постели. А ты утрешь нос Линару. Ну, хотя бы взгляни на нее перед тем, как отказаться». «Хорошо», — нехотя согласился маршал. «Посмотрю, что за сокровище ты откопала. Надеюсь, не мещанку?» «Что ты?» — всплеснула руками его мать. «Кандидатура просто идеальная. Худородная дворянка, к тому же бедная. Такая по гроб жизни станет целовать руки, если продвинется к сиятельной спальне». «Уж ты поспособствуй, Идрис», — сменив тон, проворковала Агнешка. «Сделай так, чтобы девушка без проверок попала в столицу. А дальше моя забота. Я дам все необходимые инструкции, девочка все сделает». «Вечно ты со своими интригами», — укоризненно вздохнул Идрис, но согласился познакомиться с Ефимией. Девушка ему понравилась. Мать не обманула, ее протеже оказалась умна, образована и очаровательна. В самый раз для конкурса. Поэтому Идрис без лишних слов на следующий день внес Ефимию в списки тех, кому предстояло отправиться в столицу. Фамилия Феррир ему тоже ни о чем не говорила. Зато маршал слишком хорошо понимал. Хорошенькая девица способна исполнить давнюю мечту — добыть ему должность первого министра. А это намного слаще тех взяток, которые предлагали отцы местных красоток.